Маркус. Со времен падения драконов все, что связано с человечеством, создавалось и формировалось силами более крупными и суровыми. Величайшие загадочные сооружения не так уж и важны. Недосягаемая башня в центре озера Эс-Асмаде, некрополь драконов в Карсе, опустевшая твердыня поражают воображение, однако настоящие достижения более прозаичны. Драконьи дороги пролегали через все страны, и на пересечении их возникали города, получающие выгоду от приезжих и от всего прочего, что связано с удобными путями. 13 раз человечество тоже ведут свое начало от великих властелинов, их создавших. Бледные тонкие цинны, неспособные к военному делу, осели в хорошо защищенных холмах и долинах Принсипсанальде. Тралгуты, Ясуруты и Емуты, созданные для неистовства и битв, нашли себе дом в равнинном Кешете, где нет природных препятствий для набегов, и любые военные завоевания текущего года будут оспорены в следующем. Посреди ландшафтов, пригодных для битв, процветали расы самые воинственные. В краях, дающих защиту от нашествий, селились нуждающиеся в защите. Воля драконов оставила на мире свой отпечаток, который появился при зарождении истории и пребудет до конца времен. Отпечаток, впрочем, не оставался неизменным. Рядом с крупными городами, процветающими на перекрестках дорог из драконьего нефрита, располагались мелкие городки и деревушки, порой всего в несколько домов, и дороги к ним мастили люди. С течением столетий возделываемая земля вокруг главных городов теряла плодородность, начинали цениться дальние поля и пастбища, появлялись новые поселения, выстроенные исключительно человеческими руками. С изменением местности менялось и человечество, мало-помалу расшатывая вплетенные в кровь расовые ограничения. Теоретически расы считались четко разделенными и несмешиваемыми, и действительно не все могли скрещиваться. Цинейка не способна понести от Емута, так же, как крошечный терьер не способен покрыть самку мастифа. Многие другие сочетания рас давали бесплодное потомство или не давали потомства вовсе. Трудности с рождением полукровок позволяли 13 расам существовать раздельно. Однако при тщательном рассмотрении лишь утопленцы могли считаться истинно чистокровными. Тралгуты с широко посаженными темными глазами наверняка несли в себе кровь южнецов, полученную от давних предков. Время от времени случались тайные браки хаавирков и ясурутов. Связь между первокровными и цинными считалась всего лишь неуместной и постыдной. Бывали куда более неприятные союзы. И не все женщины, изнасилованные вражескими солдатами, решались на убийство детей, рожденных от такого злодеяния. История рас представляла собой сложное переплетение любви и ненависти, ландшафтов и строительства, войны и торговли, тайн и неблагоразумия. Китрин Бель-Саркур в обширном опыте Маркуса была лишь одним из многочисленных примеров. Человек, сидящий напротив него за низким деревянным столом, еще одним. Капсен Гостермак родился от союза Ясурутки и Емута. Кожа его пестрела отметинами на месте бронзовых чешуек, обычных для материнской расы, но так и не сформировавшихся, а во рту обильнее нужного теснились зловещего вида острые зубы, ни емутские, ни ясурутские. Более всего он напоминал монстра из детских сказок, не похожего ни на что определенное, зато отлично приспособленного для боев. Любой посторонний удивился бы, узнав, что Капсен считает себя поэтом и разводит голубей. Его каменный дом стоял посреди городка Семмис. Сгущались сумерки, сын Капсена у подножия голубятни играл с местной детворой, пиная дохлую крысу и торжествующе визжа, обычная мальчишечья жестокость, смешанная с отвращением. «Есть одно место», — проронил полукровка. «Не близко, но и недалеко. Бухта, куда обычно не заходят. Можете показать?» «Нет», — ответил Капсон. «Расскажу, как найти. Но у меня семья, ввязываться не стану». Маркус взглянул на двери. У порога, прислонившись к каменной дверной раме, стоял Ярдем Хейн со скрещенными руками и непроницаемым лицом. До порта Олива отсюда полдня пути вдоль берега. Уезжать из банка вдвоем, оставляя без присмотра сейф, Маркус считал неправильным. Однако Ярдем отказался отпускать его одного. За дверью детский голос закричал то ли от боли, то ли от радости. «Что ж, — решил Маркус, — две меры серебра за карту. Еще две, если застанем пиратов на месте. Плата сразу за разговорчивость и за молчание. Для нас двойная польза». Капсон встал и подошел к шкафу, сделанному из выброшенных морем древесных обломков. В комнате из-за этого стоял слабый запах смолы и соли. Дотянувшись до верхней полки, он достал кусок пергамента чуть шире ладони Маркуса, размеченный темными чернилами, и положил перед капитаном. Тот взял пергамент в руки. Волнистая линия безошибочно очерчивала берег. Четыре ориентира стояли на нужных местах, надлежаще подписанные. Капсон явно приготовился. Это могло обернуться как удачей, так и неудачей. Если городок не прочь поддержать Маркуса против пиратов, то спасти груз будет легче. Если же Капсон решил, что кое-кого привлекут к ответственности, все может оказаться не так радужно. Впрочем, это потом. Маркус снял с пояса кошель, вынул четыре меры серебра и выложил на стол. Затем еще две. Капсон удивленно вскинул брови. «За имя», — пояснил Маркус. «Я предпочитаю знать, кто мой противник». «С чего вы взяли, будто я знаю имя?» Маркус пожал плечами и опять полез за монетами. «Риналь. Масео Риналь. Вроде бы в Кабрале он из благородных». «Ну что ж», — заключил Маркус, сворачивая карту и засовывая ее за пояс. «Приятно было поговорить». «Мы еще встретимся, надеюсь». Маркус, пригнувшись в дверях, вышел. Ярдом зашагал рядом. Спокойное свинцово-серое море простиралось к югу. На западном горизонте переливались красно-золотые сполохи заката. Часть сознания подзуживала Маркуса вскочить в седло и пуститься с Ярдомом дальше на запад. Бухта не так далеко, к полуночи добрались бы. В худшем случае их обнаружат. Но тогда хотя бы можно подраться. Однако весь отряд остался в Порт-Оливе, и Китрин ждет известий. Встревать во что-то большое — ненужный риск, особенно сейчас. И все же искушение не отпускало. Тяга к действию искала выхода. «Сэр!» «Просто поглядим, и все!» — вертелось на языке. «В город!» — ответил Маркус. «Возьмем людей и вернемся!» Уши Ярдема встали торчком. «Что не так, удивлен?» «Почти ожидал, что поедем сразу, сэр». «Ехать сразу — безумие». «Не могу не согласиться, сэр. Думал, что именно такую ошибку мы и совершим». Маркус пожал плечами и направился к лошадям. Ему не давала покоя мысль, что, будь он один, двинул бы в бухту. Заночевали в зеленой дубовой рощице, где привязали коней к затерянному в деревьях полуразрушенному алтарю, заросшему плющом. Поутру Маркус проглотил кусок вяленого козьего мяса и горсть мягких весенних горошин, еще не высыпавшихся из стручков. С запада Порт-Оливу окружала холмистая местность, с виду невинная, где под зеленой травой и вереском скрывались тут и там камни, готовые перевернуться под конскими копытами. Рассказывали, что король старого Кабраля некогда затеял вторжение с этого берега в Беранкур. Его конница полностью охромела, еще не вступив в бой. Маркус не очень-то верил в эту историю, хотя и не имел оснований считать ее неправдой. За высокими и светлыми городскими стенами уже скрылось солнце, теперь они казались темнее. Поток людей в город и из города замедляли многочисленные попрошайки. Маркуса в Порт-Оливе уже знали, поэтому братья лжецов и воров к нему почти не приставало. Словно воздух Порт-Оливы делал его соучастником страшных рассказов о больных младенцах и вывихнутых ногах, немедленно исцеляющихся, стоит зрителям отвернуться. Когда тебя обходят вниманием попрошайки, это значит, что ты стал гражданином Порт-Оливы. И хотя такая печать города обычно невидима, Маркус не мог не ощущать ее на себе. Оставив позади мешанину из домов и стоил и преодолев сложную сеть улиц, он, наконец, проехал через ворота в городской стене и оказался внутри города. Выходя из конюшни, услышал голос, которого не ожидал. Его окликали по имени. У поворота в мелкий проулок стоял длиннолицый человек с высокой копной жестких волос и смуглым лицом уроженца Пута. Простые бурые одежды, дорожный посох, потемневший от прикосновения рукоятью. Впервые за много недель Маркус от души улыбнулся, сам того не заметив. «Мастер Кит, что вы здесь делаете?» «Честно говоря, надеялся вас отыскать», — ответил старый актер. «Иордем Хейн здесь, рад вас снова видеть». «Городская жизнь вроде идет вам на пользу. Кажется, я никогда не видел вас в таком добром здравии». «Кит подразумевает настолько растолстевшим», — добавил Маркус. «Знаю, что тут подразумевалось», — буркнул Ярдом, изображая неудовольствие. Однако тут же расплылся в широкой собачьей улыбке. «Я не ожидал, что труппа вернется так скоро». Мастер Кит ответил не сразу. «Труппа не здесь. Я путешествую сам по себе. Надеюсь с вами поговорить, Маркус. Однако, если у вас с Ярдемом дела, не хотелось бы мешать». Маркус взглянул на Ярдема. По наклону головы он понял, что Тралгут слышал то же, что и он. Кит просит о беседе без свидетелей, даже без ближайшего помощника. Ярдем пожал плечами. «Пойду к магистре, доложу о делах». «Не будете ли вы так добры не упоминать обо мне?» — спросил Кит. Ярдем настороженно вскинул уши, Маркус коротко кивнул. «Как скажете», — бросил Ярдем. «Я буду в конторе, сэр». «Я скоро», — ответил Маркус. «Только узнаю, что тут за тайны у Кита». Выбранная Китом харчевня стояла в соляном квартале. На краю площади, узкой, с торчащим в центре высохшим фонтаном, который при диаметре не более человеческого роста казался слишком крупным для такого пространства. Вокруг с воркованием расхаживали и сыпали помет голуби. Маркус и Кит уселись на скамью. Темноволосая и темноглазая женщина из первокровных, с пурпурным родимым пятном на всю шею, подала им кружки с крепким сидром. Некоторое время говорили о труппе, Сандер, Смит и Шершень, Микеле Керри, Чарли Цоон и новый актер, найденный в Порт-Оливе накануне отъезда на север. Обычные новости и болтовня, за которыми Маркусу мерещился страх. Когда Кит замолчал на миг дольше обычного, Маркус решил спросить напрямик. «В труппе что-нибудь произошло?» «Потеря одного актера, надеюсь, не более того. На мой взгляд, труппа очень талантлива, и без меня у них больше шансов, чем у кого угодно другого. Однако вы от них ушли. Да, не из прихоти. Для меня нашлось дело, в которое мне не хотелось бы их вмешивать. Даже лишиться опалы то было горько, хотя вина лежала на ней самой». Маркус подался вперед. Они сидели недалеко от набережной, где Апал, главная актриса Кита и предательница Китрин, встретила свой последний час. Маркусу стало почти неловко, что он так едва помнит ее смерть. В памяти осталось лишь то, что опал погибла от его руки, и что тело он сбросил в море сквозь отверстие в дамбе. «Потому я вам и нужен?» — спросил он. «Из-за чего-то, связанного с опал?» «Нет», — ответил Кит. «Совсем нет». Маркус кивнул. «Тогда о каком деле вы говорите?» Старый актер засмеялся. Однако смех вышел нерадостным. Темные мешки под глазами, кружка зажата в ладонях, будто руки ослабли от крайней усталости. «Я пришел сюда из Кемнеполя, чтобы с вами поговорить, а теперь не нахожу слов. Что ж, скажу так. Я отправляюсь по делу. Предвижу, что оно будет очень опасным. Может, я не выживу». «Вы о чем, Кит?» «Насколько я вижу, некое зло выпустили в мир. Мне неизвестен никто, кроме меня самого, кто способен ему противостоять. Чувство долга велит отправиться в путь, и по довольно сложным причинам мне лучше идти не одному. За годы странствий я встречал крайне мало людей, которых я счел бы пригодными для такой задачи. И вы один из них. Я был бы рад иметь такого спутника». Словно в ответ, голуби разом поднялись в воздух, зашумели крылья, отливающие жемчужной белизной. В лицо ударил пропахший пометом воздух. Маркус отхлебнул сидра, давая себе лишний миг на обдумывание. «Скорее всего, вы провели слишком много лет за разыгрыванием историй, и они теперь не дают вам покоя. Я был бы счастлив с вами согласиться», — вздохнул Кит. «Будь я безумцем, мир всего-навсего лишился бы одного человека. Однако я, насколько могу судить, не безумец». «Безумцы чаще всего так и считают». «Что за зло вы хотите победить?» «Подробности, боюсь, покажутся не менее безумными», — ответил мастер Кит. «И безопаснее было бы их не раскрывать. По крайней мере, раскрыть не сейчас. И не здесь». «Однако, если вы согласитесь со мной пойти, я обещаю предоставить доказательства того, что как минимум часть моих слов — правда. Я отправляюсь на юг и затем на восток. Далеко на восток. Подозреваю, что путешествие будет рискованным. Однако с вами было бы безопаснее». «Готов порекомендовать телохранителей. Я только что лишил жалования своих людей, которых рад бы сохранить. Так что я знаю тех, чьи клинки жаждут дела за монеты. Сам я не могу никуда идти. Я при деле». «Стало быть, вы по-прежнему рады служить Китрин и банку?» «Радость — это не то, ради чего служишь. Я просто служу». «На какой срок у вас контракт?» «Я служу Китрин». Кит сдвинул брови. «Понимаю». «Я могу найти вам хороших людей. Мне не нужны хорошие люди. Мне нужны вы», — произнес Кит и рассмеялся. Несмотря на тревогу, смеялся он тепло. «Кажется, это совсем не то, что я подразумевал. Я очень хотел бы, чтобы вы согласились, Маркус. Мне не хочется вас заставлять». «Вы не сумели бы». «Сумел бы», — ответил Кит. «И у меня большое искушение так поступить. Однако я считаю вас другом и предпочту этого не делать. Надеюсь, это для вас хоть что-нибудь да значит. Мне еще нужно кое-чем заняться перед дорогой. Я побуду сколько смогу поблизости, вдруг вы и передумаете. Однако мне было бы спокойнее, если бы вы сохранили мое присутствие в тайне. «За вами охотятся?» «Да». Кит надолго приложился к кружке с сидром. Женщина с родимым пятном подошла ближе и указала на кружки. Маркус покачал головой. Пить больше не хотелось. «Если вам нужна помощь, сделаю, что можно. В те дни, когда я не нужен банку», — добавил Маркус. «Это больше, что могу обещать. Я это ценю». Маркус помолчал мгновение, подыскивая слова, не найдя, похлопал актера по плечу и, оставив рядом с ним полупустую кружку, вышел. Короткий путь до конторы Маркус проделал медленно. С тех пор, как началась его служба для Китрин, Бель, Саркур и ее банка, он ни разу не отказывался от работы. Пока он обходил конский навоз на улице и шагал мимо гвардейцев Ее Величества в зелено-золотых одеждах, ему впервые пришло в голову, что нынешняя служба может оказаться последней в его жизни. Работа на банк не имеет никакого ощутимого завершения. Это не крепость, которую надо охранять до конца лета или завоевывать до наступления осени. Его подчиненные здесь не солдаты, а стражники. Порой даже не стражники, а личная охрана. Ломатели пальцев на службе у кредитора. Такая работа не кончается. Он попробовал вообразить, как будет идти по этим же улицам через десятилетия. Волосы выпадут или поседеют, суставы распухнут и будут болеть. Может, он найдет себе женщину, которая смирится с наплывами его раздражительности и с его воспоминаниями. Так можно дослужить до времени, когда он сделается совсем домашним, старым, привычным к уюту, превратится в пыльный памятник самому себе. Человек, некогда перевернувший целый мир, станет неприметной фигурой, в которой даже не заподозришь былого героизма. Будущее раскрылось настолько ясно, что, казалось, лишь протяни руку и тронешь старика за плечо. Маркус даже остановился на миг и поднял взгляд к небу. Вот так чувствовал себя Канин Майс, посаженный в ящик за долги, погребенный на открытом воздухе. Это и есть смерть. Маркус едва не повернул обратно к мастеру Киту с его сидром и безумной миссией, лишь потому что будущее, предложенное старым актером, отличалось от только что увиденного. Однако это значило бросить Китрин. До конторы оставалось всего 2-3 переулка, и Маркус с усилием воли заставил себя дошагать. Ярдем беспокойно топтался у дверей. «Сэр, все хорошо». «Может, я что-нибудь...» «Нет, Ярдем, ничего, ничего, никогда и нигде». Тралгут откинул уши назад. Маркус надеялся увидеть в его глазах гнев или боль, или хоть что-нибудь, помимо озабоченности, которая слишком уж смахивала на жалость. «В последнее время наши дела идут хорошо, сэр. В банке все ладно. Отряду сейчас мало платят, но все стражники верны и неплохо обучены. Пык — не столько препятствие, сколько досадная помеха. Если посмотреть, куда мы пришли со времен Эллиса... Опять собираешься заводить байки про то, что моя душа имеет форму круга, и я сейчас наверху на пути вниз?» Заминка Ярдема означала «да». «Нет, сэр», — ответил он.